Глава третья. Прошел я через портал Жорика. Вышли мы на той же самой площади, где находился вход в лабиринт. Я, конечно, не против, но хотелось бы поближе. Думал, что сразу к сокровищам меня перенесет, но нет. Вероятно, лабиринт не позволяет свободно телепортироваться по своему желанию. Не зря же он пространственный. Жора открыл портал в узком переулке, чтобы не привлекать лишнего внимания, но не получилось. Здесь сидел бездомный, который усердно молился системе. Достаю переговорный амулет. Если вам поступит сообщение, что возле лабиринта открылся портал, из него вышел синий план, то не бойтесь, это я, — сообщил Альфреду. Понял, желаю удачной охоты. Пришлось сообщить, а то этот несчастный уже выбежал на улицу и орёт о нападении. Походу, он принял Жору за синий план. Наверное, наша битва на арене у всех на слуху, и теперь синий план в человечьем обличии — это реальность для людей. Ладно, веди. Даю ему отмашку, и мы начинаем движение. Жора уже, как у себя дома, небрежно махнул лапкой стражникам, и мы прошли дальше. Они, кажется, даже честь хотели ему отдать, или мне это показалось. Вот, блин, запрещу прапору и комбату часто общаться с Жориком. Мало того, что мышкисов обучили военной муштре, так еще и на моего мелкого замахнулись. А он такой нежный, ранимый, любую фигню перенимает, которая кажется ему прикольной. Сегодня он, кстати, был одет в грязное кимно под свой размер, которое когда-то было белоснежным, а сейчас скорее красное от крови. А еще красная повязка на лбу. Такой себе маленький Рэмбо-каратист, который отправился на зачистку лабиринта. Любит он фильмы смотреть, что тут поделать. Я зашел за Жориком в лабиринт, и там уже открыл карту. Ух, твою мать! Да он просто огромный. Я даже представить себе не мог, как много здесь разных помещений. «Мяу!» — подал голос Жижик, который охранял вход. Вот котейка был намного чище, наверное, уже успел за это время помыться. Лежал у входа и устало смотрел по сторонам, как сторожевая собака. Жорик фыркнул и сразу побежал вглубь. Я не стал за ним бежать, а подошел к Жижику, закинул его на плечо и всунул в зубы печеньку. «Мяу!» — возмутился он такому насильственному способу кормления. Но у меня не было времени на уговоры. Ориентируясь по карте, пошел догонять Жорика. Вся дорога заняла 2,5 часа и привела меня на 6-й подземный этаж. По дороге мне встречалось дофига трупов, и многие из них были скелетами, что говорило о хорошей работе Жижика. За всю дорогу ушло 3 коробки печенья. Нужно подкормить героя. Жижа попытался еще выпросить кофе, но от чего у меня сейчас нет, того нет. Помещения особо не отличались друг от друга, исключением было только самое последнее. Оно словно вырвано из совершенно другого места. Квадратная комната с висящими лампами, в которых горел огонь и освещал это место, а еще даровал ему тепло. Вся комната была расписана причудливыми рисунками. Камни на стенах были теплыми и шероховатыми на ощупь, и я попытался выковырять один. Я задницей чувствовал, что он непростой, и первым делом решил забрать его себе, причем игнорируя главную награду, лежащую на круглом постаменте. Возмущенно протянул Жорик, ожидая меня. «Иду, иду, не психуй!» «Понимаю его, он хочет побыстрее завершить свое задание и быть свободным, а я тут фигней страдаю. Честно говоря, награда меня не впечатлила. Тут даже дело не в том, что я зажрался, как скотина. Самым главным аргументом было то, что я ее не видел. Каменная коробка, стоящая на постаменте, не просвечивалась взором и имела только одно отверстие под руку. Для тупых на этой коробке было нарисовано, как человек засовывает туда свою правую руку. Я, по правде говоря, не любитель такого способа получения плюшек. Кто знает, что меня там может укусить. А может, там сидит гномик-извращенец, а я туда руку... Бррр. Ну, система ведь так не может поступить, точно? А вот бездна... Услышала все-таки. У нее что, других дел нет, только и делает, что подсматривает за мной. А в душевой комнате тоже за мной глазеем, а? Молчит. Конечно, глазеет. Постояв 5 минут и подумав под постоянное бурчание Жорика, я все же решился. Вот не думаю, что мне эта хрень откусит руку. Скорее всего, это такой тест на смелость. Однако есть и другая сторона медальки. Такая плохая сторона. Может, эта хрень так определяет, сам ли я прошел весь этот лабиринт или нанял для этого людей. А если схалтурил, то она меня сейчас убьет. Ай, ладно, что-то я совсем запутался. Достало. Психанул и засунул руку. Послышался щелчок и шипение, похожее на змеиное. Ага, разбежался пугаться. Думаете, это заставит меня забрать оттуда руку? Да я потом этой змее сам башку откушу, если она укусит меня. Пару минут длились какие-то процессы, и все затихло. А затем коробка стала исчезать, и я обнаружил, как в моей руке что-то осталось. Когда коробка полностью растворилась, я смог рассмотреть свиток, который сжимал в руке. По виду он старый и ветхий, но почему не рассыпался от моей хватки? Бутафория или магия? Оценка. Свиток пространственного расширения. Данный свиток дарует вашему зданию 10 тысяч квадратных метров пространственной площади. Примечание. Его можно использовать на что угодно, и таким образом комната или целый этаж может стать больше внутри, но при этом останется таким, как и было прежде. Примечание. Данные свитки довольно редкие и встречаются только в пространственных лабиринтах и... Что «и»? Вот что? Рассказал, так договаривай, блин. Внимание. Информация открывается по мере вашей осведомленности. Да ну тебя! Жадина ты, система! Ладно, и на этом спасибо. Эта награда мне досталась практически бесплатно. И я скажу, что она бомбическая. У меня появились сразу интересные мысли, как ее применить. Я уверен, что Глория меня убьет. Ой, как убьет! Она сутками сидит над чертежами, планируя весь замок, а я каждый раз вношу свои изменения. Теперь я могу увеличить свою библиотеку, а могу построить на одной из башен на самой верхушке стеклянную крышу и сделать там ферму, где будут расти овощи. Места там мало, но вот с таким свитком можно все расширить. А может, плюнуть на еду и вложить его в себя? К примеру, сделать свою спальню очень огромной. А если казарму? Тьфу, блин. Мне срочно надо свитков 20 таких. Внимание! Данный лабиринт будет свернут через 3 часа. Успейте его покинуть, а иначе покинете этот мир вместе с ним. А ты сурово, — оценил я намек системы. Можешь открыть портал? — спрашиваю Жоры. Ага. Быстро кивает он, чтобы я не передумал. Мы забегаем в портал, и что я вижу? Он его открыл прямо во дворец, в нашу гостиную. Здесь сидят все девушки в ряд, и сейчас своими взглядами дыру во мне прожгут. Приперся, довольно ухмыляется Лифа. А довольный Жорик, как взял разбег в лабиринте, так и остановился только на руках у Полины. «Какой ты грязнуля!» Сразу переключилась она на него. Полина укоризненно посмотрела на меня и демонстративно понесла Жорика в ванну. И, как я думаю, потом сразу его накормит. Она тоже постоянно таскает с собой бургеры для мелкого. «Что скажешь в свое оправдание?» — прищурилась Катя. «Все девушки чего-то ждали от меня. Я тяжело вздыхаю и думаю, что сказать». «Мяу?» «Ага, попался», — соглашаюсь я с Жижиком. «Еще как попался?» — кивает возмущенно Амаретта. «А вот это плохо. Она обычно спокойная, как ночная гладь. А тут и ее довел». «Ой, а что это там?» — резко выкрикнул и указал пальцем в сторону. 5 пар глаз посмотрели на меня, как на дебила. «Не прокатило, да?» — хмыкнула Глория. «А в фильмах это всегда срабатывало. Они должны были повернуться, чтобы я мог сбежать». «Не прокатило. Сильно злитесь?» «Есть немного», — криво улыбнулась Гефия. «А ей я что сделал? Мы с ней даже не в одном доме живем. Хотя я видел, как она тоже переживала на трибунах и швырялась магией в арену, которую на себя принимал барьер. Я, конечно, могу развернуться и спокойно уйти, но кому я сделаю лучше? Все-таки они переживают, а я сразу после дуэли, на которой чуть не умер, побежал мстить синему плану. Ладно, будем действовать по-другому. Смотри, что у меня есть!» Достаю пространственный свиток расширения и кидаю его Глории. «Откуда?» — расширяются ее глаза, и она забывает обо всем на свете. Полина занята Жориком, Глория — свитком. Осталось 4. «Ой, а это у меня откуда?» Шутливо достаю из инвентаря большой кремовый тортик и вижу, как Лифа пытается не смотреть на него. «Жижик, будешь?» «Мой котейка-сладкоежка, и никогда не против перекусить». «Ладно, ладно», — не выдерживает Лифа и приближается ко мне. «Считай, что прощен», — говорит, смотря прямо мне в глаза. А когда я расслабился, ее взгляд резко меняется на красный. «Но если еще раз допустишь такое, я лично попрошу систему прислать сюда дедушку, чтобы он занялся твоей тренировкой». «О, Вастерон мужик суровый. Он внучку калечил, чтобы сделать сильнее». «Понял, понял», — киваю ей и уворачиваюсь от ножа, которым она в меня швырнула. «Жаль, я думала, ты уже постарел», — хмыкнула девушка и, довольная, забрала торт. Осталось трое, и тут я завис. А что я им могу предложить? Амаретта любит детей, но это, как по мне, перебор. Гефи, кажется, меня, а Катя — шмотки. Все трое смотрят на меня и улыбаются. Им нравится, как я пытаюсь выйти из этой дурацкой ситуации, но у меня ничего не выходит. «Ладно», — поднимаю руки вверх. «Сами предлагайте, а то я реально сейчас поумнею от такой мозговой атаки». «Свидание!» «Твою ж мать!» Девушки переглянулись между собой удивленно. «Это значит, что они сказали это вслух, не сговариваясь?» «Все трое? Реально? Вам меня не жалко, я же один!» Пытаясь аккуратненько давить на жалость. «А тебе нас не жалко? Мы смотрели, как ты умираешь. Ты такими глазами смотрел на нас и...» Глаза Кати начинают наполняться слезами, и остальным тоже недалеко от того. «Согласен», — быстро соглашаюсь, пока они не развели здесь потоп. «Время и место выбирайте сами. Только сразу предупреждаю, я из воспитанной семьи, и на первом свидании ничего не будет». Почему мне показалось, что они облизнулись? Все трое. Стоп. Проморгался? Вроде показалось. Или нет? Что опять за лажа у меня с головой? «Бездна, не можешь мозги мне вправить, а то, кажется, дурашка из синего плана повредила там проводку». Успешно договорившись со всеми девушками, у меня опять началась нормальная жизнь, которая крутилась вокруг меня. Я с ними нормально смог поговорить за ужином, который нам принесли в номер, и заодно объяснил, что случилось. Они долго материли владычицу сильного плана своими женскими словечками. Еще порадовалось, что я теперь могу наведываться к ней в гости через портал. Уж очень сильно они ее не взлюбили. Я выслушал, что у них тут и как, и понял, что Катя и Полина очень переживают за детей. Они думали, что это будет быстрый бал на день или два. Девочки остались дома под надежной охраной, но все равно они постоянно думают о них. Тут вылезла женская солидарность и бездна шепнула мне на ухо, что там все в порядке. Вот как Полина делает так, что все они должны быть вроде конкурентками, но похожи на одну большую крепкую семью? И почему меня никто до сих пор не спросит, хочу ли я быть гаремным повелителем? Возможно, и хочу, кто знает. Я на данный момент сам не знаю, чего хочу. Кстати, девушкам я немного сыграл на руку своим походом к синему плану и в лабиринт. Они думали дать мне время для отдыха, но раз я полон сил, то придется мне идти с ними и развлекаться. Но это не самое интересное, что произошло. Пока мы пили чай, зашел Альфред. Он культурно постучал и спросил разрешения войти. Я крикнул, и он вошел, но как-то странно посмотрел на меня. «Думал, что я уже умер. Но ведь мы утром только виделись. Чего он так на меня смотрит?» «Не в том дело. Ты действительно в одиночку смог закрыть лабиринт?» «Ах, вот в чем дело. Конечно, смог». Гордо выпячиваю грудь, а сам держу возмущенного Жорика, который пытается вырваться и вступить в драку. «Тогда это твое». Не понял я, о чем он говорит. А потом, как понял... «Заносите!» На словах «заносите» я молился системе, бездне и всем богам, чтобы это была А. Не принцесса, которую мне подарят за прохождение этого опасного места. Б. Не любая другая баба, которая должна достаться тому, кто закрыл лабиринт. В. На всякий случай, еще раз повторюсь, только не бабы! Только не бабы! Ну, пожалуйста! «Блин, мне что, бабу по частям принесли? Она не захотела или как?» Смотрел на мешки в руках услуг и недоумевал. Но это было ровно до того момента, когда они поставили их на пол, и я услышал такие знакомые звуки. Понял, что это, и облегченно выдохнул. «Ровно 30 000 золотых!» «Вот это новость!» «Ты не в курсе, наверное, да? Но ровно такая награда была обещана тому отряду или аристократу, который своими силами закроет его. Теперь понятно, почему король сам не закрывает их. А зачем терять своих людей, если можно заплатить в раза 2-3 меньше? Блин, опять я называю его королем, а не императором. «Можете забрать это золото себе», — сказал я девушкам. «В смысле?» — не поняла Катя. «Говорю, берите это золото и можете потратить его на что угодно». Оу, неужели я смог заставить их тупить? Они только удивленно переглядываются между собой. «Но там много, а мы и так уже достаточно потратили». Полина опускает глаза. «И что?» Реально не понимаю, к чему она клонит. «Но ведь такие расходы «Расходы?» — повторил за ней и задумался на миг. «Золото и придумано для того, чтобы его тратить. А за расходы не переживайте. Уж чего-чего, а золото я смогу еще добыть». Меня обняли и расцеловали. Однако все золото они не взяли. Отсчитали себе 15 тысяч, а остальное не захотели забрать. Вот тут у меня в голове опять что-то щелкнуло, и я пожал плечами. «Как хотите», — улыбаясь, не видя в этом проблемы. «Я это золото оставлю здесь, пусть лежит. Все, что не сможете потратить до конца балла, я отдам первому попавшемуся человеку». Вот тут я пошел на принцип. Если я хочу, чтобы они его потратили, то пусть тратят все. Я сегодня щедрый. Что-то там прозвучало про мои сдвиги, но со вздохами и ахами они забрали все остальное золото. Вот теперь я доволен. После вчерашних событий золото и прочие вещи для меня кажутся такой мелочью. И не думаю, что это через близость смерти. Я мог так еще дня два умирать от побоев. А вот увидеть бабулю мне было тяжело. Увы, но те слова, что говорил перевертыш, правда. Я не смог обеспечить ее лучшей жизнью. Девушки сегодня планировали просто погулять по дворцу, но раз такое, позвали с собой Присциллу и опять пошли все вместе по магазинам. Я же был предоставлен сам себе, и этот день я хочу посвятить своей мести. «Альфред, предоставь мне отряд своих невидимок. Я хочу прогуляться с ними по столице». «Знаешь, мне уже страшно. Она хоть останется прежней?» «Чем-то это мне напомнило комбата». «Все будет нормально, не переживай», — ответил ему. «Ладно, они уже направляются к тебе». Отряд был вооружен еще лучше, чем вчера. Кажется, они готовы к любым ситуациям. Вот и хорошо. Они провели меня в город, и там им было велено ходить за мной хвостом, не привлекая к себе внимания. Я не смог удержаться и сразу зашел за угол одного здания, а затем врубил свою невидимость. Нужно было увидеть их реакцию, когда они тоже завернули туда, но меня там не нашли. «Украли», — выдохнул расстроенный женский голос в черной маске. «Баба? Блин, нужно ее поменять на другого. А может, мне показалось?» «Зор. Точно не показалось. Баба на охоте не есть хорошо». Вышел из невидимости и подмигнул удивленным убийцам. «Так сказать, показал, кто здесь батя-невидимка». Эти ассасины не могли понять, какого хрена им приказали ходить за мной. Я просто так уже целый час гуляю по городу, заходя в разные магазинчики. Я видел, как они постоянно переговариваются, и командир шипит на девушку, потому что ей не нравится таскаться за выскочкой. Думаю, что вчерашний бой она точно не видела. Но я гулял не просто так. Первым уехал мотать срок продавец цветочной лавки. К нему отправил и продавщицу пирожков, которая своим громким противным голосом предлагала товар. «Но ничего, там тебе дадут возможность поорать». Моя прогулка заняла время до самого вечера, и я ощущал себя крутым детективом. Хожу и улыбаясь людям, а потом пальчиком медленно по шее провожу, и человека увозит карета. Горшечник так вообще гнида решил подраться. Пришлось ему зубы выбить и заодно рассказать, как он был неправ. «Может, сделаешь паузу? У нас тут темницы как бы не резиновые». Третий раз пишет мне Альфред. А меня удивило, откуда он знает про резину. Согласен, пора готовиться к балу. И пусть я не варк, если в этот раз мне кто-то помешает туда попасть. Кстати, отличный лов за сегодня. 36 человек с меткой синего плана. Я же говорил, что всех вас найду, твари.